раза он впрыскивал Финнегану Б-16 или другие секс-гормоны, модные в данное время. В другие дни он приходил просто поглядеть, здоров ли босс. В эти визиты он массажировал Финнеганову простату, глядел его горло, взвешивал его или менял слишком яркую лампу. В общем, делал что-то, чтобы Финнеган чувствовал заботу. После сна душ шальными струйками, затем облачение в свежий синий костюм. Люди, видевшие Финнегана в том же костюме утром и вечером, млели, как он умудряется так работать и выглядеть таким свежим. Серьезные встречи с клиентурой и представления программ Финнеган планировал на вечер. Помолодевший ото сна и душа, он обозревал коллег, чьи мозги затуманились от длинного и тяжелого рабочего дня. На этих встречах каждый высказывал свои соображения по проблеме. Финнеган же, выглаженный, причесанный и бодрый, сидел и терпеливо слушал. Терпение его тоже было легендарным. Терпение само по себе оружие. В конце встречи он принимал решение, и оно было окончательным. К тому времени, а если точнее, к 11:15, люди выслушивали столько противоречивых оценок и горьких суждений, что их общим страстным желанием было появление человека, могущего подвести черту под всем, что наговорили за несколько часов. И заключительные слова мистера Финнегана лились бальзамом на их души. Они даже успевали на последние поезда в Гринвич или Монтеклер. Мистер Финнеган и это принимал во внимание. Он знал расписание пригородных поездов. По окончании работы его отвозили домой, в Маунт-Киск. Глаза его уже слипались, но он всегда шел первым делом в спальню жены, чтобы поцеловать ее и пожелать спокойной ночи. Ведь он был католик и хороший муж. «По воскресеньям, как он неоднократно повторял, я принадлежу жене». Что происходило между мистером и миссис Финнеган в их полуночной встрече, никто не знал. Наступающий рассвет всегда заставал Финнегана в его неотапливаемой башне. «Нарушал ли он свое отлаженное бытие?» — подумал я. «У вас кто-то из знакомых лежит в госпитале?» — спросил я. «Шш!» — зашипел Дэнни. «Ничего, Дэнни», — сказал мистер Финнеган и повернулся ко мне. «Насчет речи, может, ты и прав. Эта штука простота не так-то легко дается. О-хо-хо, останови машину. Давай-ка пройдемся, Эдди». «Нет, я приехала за тебя». Машина остановилась. Дэнни открыл двери. «Давай, Эдди, вытягивай ноги, разомнись. Набираешь вес?» Мы пошли пешком. Ройс ехал сзади. Говорил мистер Финнеган. «Во-первых, я с тобой. А это значит, что компания тоже с тобой. Столько времени, сколько потребуется. Во-вторых, с тобой происходит одна серьезная штука. Она серьезна настолько, что я взял на себя смелость вчера позвонить твоей жене». Он помедлил неуловимую долю секунды и украдкой рефлексивно повернул голову через плечо. «Он забыл, как зовут мою жену. И искал Курц, который, разумеется, должна это знать. Но Ройс был сзади на десяток метров». «И что вы сказали, Флоренс?» — произнес я, делая ударение на ее имени. Он сходу уловил. «Я сказал Флоренс, что неплохо бы ей поехать на восток на время». «И что она?» «По-моему, поехала. Я попросил ее поехать сразу же. Ты ничего не имеешь против?» «При других обстоятельствах я бы сказал, да нет, что вы, вежливая и лживая. Но сейчас я ответил по-другому. А почему бы вам не заниматься своими делами?» У мистера Финнегана не было абсолютно никакого опыта для реакции на подобные ответы. Он никогда не имел дела с ремарками такого рода. Минуту мы шли молча. «Повторяю, — наконец сказал он. «Я говорю это очень спокойно, насколько позволяют обстоятельства. Ты попал в серьезную переделку. Мы, Вильямси и МакЭлрой, на 100% за тебя. Но, в общем, ты отдаешь себе отчет в том, что ты натворил?» «Уже появилось в газетах?» «Одна газетная сволочь присутствовала в ночном суде и все выспросила. А фактически мне пришлось потратить вчера лучшую часть вечера, чтобы замять дело и не допустить его появления в прессе. Но еще не нашлось в мире человека, способного заткнуть рты всем мужчинам и женщинам, к несчастью представляющим большинство среди профессионалов нашего бизнеса. Твоя «мочевая» в кавычках шутка станет хитом этого года. Я не мог удержаться от улыбки. «Не вижу ничего смешного», — заметил он. «Не знаю», — сказал я, — «смешно, и все тут». Зефир думает по-другому. В Штатах не осталось ни одной компании, которая бы не услышала или скоро не услышит от наших конкурентов об этом, если я снова попробую поставить тебя на Зефир. — Понимаю, — сказал я. — Надеюсь. Надеюсь, также ты понимаешь, насколько это серьезно? — Я же сказал, что понимаю. — Откровенно говоря, если у тебя контакты с другой компанией, Вильямс и МакЭлрой всегда придерживалась иных принципов. Мы ориентированы на людей. Говорят, что твой отец очень плох. Кто вам сказал? Флоренс. Он болеет, но речи о кончине и быть не может. Можно ли объяснить твое сумасбродство, если не сказать хуже, болезнью отца? Я промолчал. Ты хоть понимаешь, что твое поведение переходит всякие рамки? А мне оно нравится, заявил я. Он посмотрел на меня, я на него, и он сказал: «Садимся в машину». Финнеган обернулся и подал знак рукой, который я не заметил, но на который шофер отреагировал молниеносно. Тормоза Ройса прям-таки взвизгнули у наших ног. «Расскажи анекдот», — сказал мистер Финнеган ослу, усевшись в машину. Флоренс ожидала нас в госпитале. Она промчалась мимо меня и упала в объятия мистера Финнегана. О, Флоренс всегда уважала боссов. Мать стояла позади толпы, и я прошел к ней. Она не знала, кем является мистер Финнеган, и поэтому его появление не произвело на нее впечатления. «Они суетятся вокруг меня», — сказала она. И вовремя Глория уже стояла позади меня. «Со мной все в порядке?» — упрямилась мама. «Дорогая, тебе больше никто не будет мешать», — сказала Глория.